Валентина Петровна? Yes. Здравствуйте. Как ваши дела? Зачем они вам? Интересно. Валентина Петровна, не молчите, пожалуйста. Ну чего? Как ваши дела? Зачем они тебе? Ну интересно просто. Я не собираюсь всем кричать о своих делах. Ну вы не всем, а только нам скажите и все. Никому ничего не буду говорить. Почему? Не хочу. Ну почему не хотите? Валентина Петровна, соседи 10-26 говорят, что опять вашему Руслан звонит. Чего? Соседи из 226 квартиры говорят, что твой внук Руслан опять звонит в 226-ю. Ага. Хулиганит. Мой внук на юге, блядь, в командировке. Он заказ сделал к ним. На практике. Какой практике? С юга хуй на Москву дозвонишься. И потом он вас, блядей, телефон не знает. Как он может, не зная телефон, звонить? Да он дома сидит. И нахуй вы ему нужны? Чего, лапшу вешаешь? Ебать, он вас всех хотел, вы ему нахуй не нужны. Понял, блядь? Вы только что себе разговаривали с Русланом Васильевичем Петровным. Нет его на юге.